Что оставляет миру великий певец? Голос, звучащий из черного диска пластинки? Или кинокадры, запечатлевшие его то ли в образе другой знаменитости, то ли в момент сценического триумфа? А может быть, легенды, о которых меломаны смакуют подробности нюансов исполнения, а обыватели, замирая от восторга, узнают тайны ушедшей жизни? Мемуары? Да, все это, соединяясь, воссоздает портрет, похожий на оригинал. Но ничто, увы, не может воссоздать главное, что сделало его великим — откровение, которое рождало его искусство. И чем глубже, ослепительнее было это откровение, тем беднее все вместе собранные свидетельства жизни певца, самой его жизни. Летом 1983 года Большой театр гастролировал в Югославии. Город Нови Сад, оправдывая свое название, баловал нас теплом, цветами. Я и теперь не помню, кто именно в мгновение разрушил эту атмосферу успеха, радости, солнца, кто принес известие. Умер Марио дель Монако. Так горько стало на душе. Так невозможно было поверить в то, что там, в Италии, нет больше дель Монако. И ведь знали, что он тяжело, долго болеет. Последний раз привет от него привезла музыкальный комментатор нашего телевидения Ольга Доброхотова. Добавила: «Знаете, он очень грустно шутит. На земле я уже стою на одной ноге, да и та скользит по банановой корке». И вот все. Гастроли продолжались, а из Италии, как траурный контрапункт к здешнему празднику, приходили подробности о прощании с Марио дель Монако. Это был последний акт оперы его жизни. Он завещал похоронить себя в костюме любимого героя Отелло неподалеку от виллы Ланчинига. Гроб до самого кладбища несли знаменитые певцы, соотечественники дель Монако. Но вот иссякли и эти печальные вести. И память сразу же, словно опасаясь наступления новых событий и переживаний, стала одну за другой возвращать мне картины, связанные с Марио дель Монако. Самая первая — Москва, 1959 год. Весь театр уже рассмотрел афишу с портретом итальянской звезды. Только и слышно, какой красивый. Это лучший тенор в мире. Вряд ли дель Монако, соблазненный восторгами своего друга, эстрадного певца Клаудио Виллы, побывавшего у нас с концертами, мог представить накал ожидания его выступлений. Ведь за все годы советской власти на сцену Большого не выходил ни один итальянский оперный певец. Публика знала знаменитых оперных артистов мира по радиопередачам, пластинкам, кинофильмам, видела и слышала звезд из Соединенных Штатов Америки, Англии, но теперь-то предстояло услышать живого итальянского тенора, да еще лучшего, в Кармен, в Паяцах. И мы, артисты, и все любители оперы, готовы были к такому чуду, что не дотяни ожидаемое хоть толику до его высоты, не оправдая хоть в малом разгоряченных надежд, и рухнет признанный кумир. К счастью, ни Марио, ни его жена не знали о наших московских страстях. Клаудио Вилла с таким энтузиазмом рассказывал об удивительной стране, удивительной публике и так убедительно настаивал на том, что Марио должен побывать в Советском Союзе, что Рина встала на его сторону. Вы припоминаете, читатель, в жизни великого дель Монако жена и соратник не раз оказывалась инициатором нового творческого шага. Потом, много позже первой встречи, Рина дель Монако рассказывала мне, как вспылил Марио, указывая ей на одетых в старые пиджаки женщин, укладывавших шпалы рядом с какой-то из приграничных станций. «Куда ты меня везешь? Смотри, какие здесь женщины!» Вспоминая это, Рина улыбнулась. Он, наверное, забыл, как я выглядела и какие тяжести таскала во время войны. Да и теперь, кому достается весь домашний груз? Мне ведь не надо беречь голос. Поезд шел дальше.